пойдет. Прямая есть кратчайшая. Не забывайте о воронах, которые летают прямо и превосходно живут. Милейшие, драться легче, ждать трудней. Вы слишком громко, — предупредила Варвара, задумчиво изучая себя в зеркале. Ошеломленный убийством министра как фактом, который неизбежно осложнит, спутает жизнь, Самгин еще не решил, как ему нужно говорить об этом факте с Лютовым, который бесил его неестественным, почти циничным оживлением и странным упрекающим тоном. Может быть, на его деньги организовано это? И, не удержавшись, он пробормотал: «Вы говорите об этом как о деле, выгодном лично для вас». Толкнув Варвару и не извинясь перед нею, Лютов подскочил к нему, открыл рот, но тотчас судорожно чмокнул губами и выговорил явно не те слова, какие хотел сказать. «Я — гражданин моей страны, и все, что творится в ней», — вошли лакеи с подносами посуды и закусок. Он оборвал речь и подмигнул Самгину. «Кучер-то, а? Как о зайце? Прошу, Варвара Кирилловна!» За ужином, судорожно глотая пищу, водку, говорил почти один он. Самгина еще более расстроила нелепая его фраза о выгоде. Варвара ела нехотя, и когда Лютов взвизгивал, она приподнимала плечи, точно боясь удара по голове. Клим чувствовал, что жена все еще сидит в ослепительном зале ОМОНа. «Да-с, проиграли», — повторял Лютов, как бы дразня. «Мне кажется, что теперь, когда рабочее движение принимает массовый характер», — начал Самгин, — Лютов, отодвинув от себя тарелку, воскликнул тихонько и сладостно. «Нутис! Нути! Как это?» И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки, глаза его, спрятанные в щелках морщин, щекотали Самгина точно мухи. Этот смех заставил Варвару положить нож и вилку. Низко наклонив голову, она вытирала губы так торопливо, как будто обожгла их чем-то едким. А Самгин вспомнил, что вот именно таким противным и догадливым смехом смеялся Лютов на даче после ловли воображаемого сама. — Чему это вы обрадовались? — спросил он сердито и вместе с этим смущенно. — Ох, дорогой мой! — устало отдуваясь, сказал Лютов и обратился к Варваре. — Рабочее движение, — говорит, — а? Вы как, Варвара Кирилловна, думаете, зачем оно ему, рабочее-то движение? — «Меня политика не интересует», — сухо ответила Варвара, поднося стакан вина ко рту. Лютов снова закачался в припадке смеха, а Самгин почувствовал, что смех этот уже пугает его возможностью скандала, и есть в этом смехе что-то разоблачающее. «За наше благополучие!» — взвизгнул Лютов, подняв стакан, и затем сказал, иронически утешая: «Да-да, рабочее движение возбуждает большие надежды у некоторой части интеллигенции, которая хочет... Ну, я не знаю, чего она хочет. Вот господин Зубатов тоже интеллигент. Он явно хочет, чтобы рабочие дрались с хозяевами, а царя не трогали. Это политика. Это марксист, будущий вождь интеллигенции». Варвара смотрела на него испуганно и не скрывая изумления. Лютов вдруг опьянел. Его косые глаза потеряли бойкость. Он дергался, цапал пальцами вилку и не мог поймать ее. Но Самгин не верил в это внезапное опьянение. Он уже не первый раз наблюдал фокусническое умение Лютова пьянеть и трезветь. Видел он также, что этот человек в купеческом сюртуке ничем, кроме косых глаз, не напоминает лютого студента, даже строй его речи стал иным. Он уже не пользовался церковно-славянскими словечками, не щеголял цитатами, он говорил по-московски и простонародно. Все это намекало на какую-то хитрую игру. «Да-с», — говорил он, — «пошли в дело пистолеты. Слышали вы о тройном самоубийстве в Ямбурге? Студент, курсистка и офицер. Офицер, — повторил он, подчеркнув, — понимаю, это не как роман, а как романтизм. И за ними еще студент в Симферополе, тоже пулю в голову себе. На двух концах России. Понизив голос, он продолжал. А некий студент Познер, Познер, инородец, как слышите, из окна вагона кричит простодушно: «Да здравствует революция!» Его в солдаты, а он вот, извольте. Как же гениальная власть наша должна перевести возглас этот на язык, понятный ей? «Идиотская власть я!» — должна она сказать сама себе, и Варвара встала. Самгин благодарно кивнул ей головой. «Да, нам пора». «В безумной стране живем», — шепнул ему на прощание Лютов. «В безумнейшей».